Они оказались в этот момент прямо над террасой нужного дома. Синяев потянул педаль назад, а Лития остановилась и неподвижно повисла на одном месте. «Нажмите на педаль», — сказала Бьесье. «Сильно или слабо?» «Безразлично. Спуск совершается всегда с одной и той же скоростью». Как только Алития коснулась каменных плит террасы, навстречу выбежала Дженни. До сих пор Синяев думал, что калистяне, независимо от пола, одеваются одинаково. Теперь он убедился, что это не так. На Дженни было платье белого цвета с широким бледно-зеленым поясом. Золотистые волосы девушки, более длинные, чем у мужчин, были уложены в простую и строгую прическу. В этом виде она показалась Синяеву гораздо красивее, чем в костюме астронавта. Широков даже не заметил, во что одета Дженни. Он смотрел в ее лицо, испытывая нечто большее, чем радость встречи. И внезапно ему стало ясно, что все это время он скучал по ней. «Глупо», — подумал он, — «только и не хватает влюбиться, как будто на Калисте нет другого дела». Вслед за Дженни вышли Диагон и его сын. «Скорее проходите в дом», — сказал Гесьянь. «Не надо долго стоять под открытым небом. Рельеса же не видно. Все равно его лучи проникают под облака». «Вы обрекаете нас на довольно скучную жизнь», — сказал Синяев. «И если так будет продолжаться, мы мало что увидим на Каллисто. Но в первые дни это необходимо, а там посмотрим». Комната, примыкавшая к террасе, была похожа на такую же комнату в их доме. Но фонтанов здесь не было. Синьк рассказал, что кто-то настойчиво вызывает Синяева. «Сейчас узнаем», — сказал Век Диагонь, подходя к экрану. «А разве вызовы регистрируются?» — спросил Синяев. «Нет, но если разговор срочен и важен, то можно через дежурный пост назначить время, когда вы сами можете связаться с тем, кто хочет вас видеть». На экране появился центральный пост Атилли. Он был в несколько раз больше секторного, и в нем было 5 дежурных. Век Диагонь переговорил с одним из них. Широков и Синяев намеренно не подошли к экрану. Они не хотели задерживать разговора, что неизбежно случилось бы, если бы дежурные на посту их увидели. Экран погас. «С вами хочет говорить Аинь Зивьень», — сказал Диагонь. «Он просит вас связаться с ним как можно скорее». «Аинь Зивьень?» — воскликнул Бьеси. «Как странно! А кто это?» — спросил Синяев. «О, очень большой ученый. Он руководит всеми работами по изучению гравитации и антигравитации. Зачем вы ему понадобились?» «Может быть, как астроном?» — предположил Широков. «Астрономия на Каллисто, во всяком случае, не хуже развита, чем у нас», — возразил Синяев. «К чему гадать?» Он подошел к экрану и, нажав нужную кнопку, отчетливо произнес «Аинь Зивьень». Экран сразу исчез. Открылась небольшая, просто обставленная комната со множеством прозрачных, почти невидимых шкафов, заполненных книгами. Перед экраном стоял пожилой калистянин, одетый в обычную полупрозрачную одежду из белого материала. «Георгий Синев?» — спросил он и выжидательно замолчал. «Это я. Извините, что беспокою вас. Дело большой важности требует вашего присутствия. Оно важно не столько нам, сколько вам обоим и вашей планете. Откладывать нельзя, так как не исключена возможность, что вам придется покинуть Каллисто и вернуться на Сетита». «Это еще почему?» — невольно вырвалось у Синяева. Зивьень улыбнулся. «Я думаю, вам самим ясно, почему. Если же нет, спросите Гесьянь. Он рядом с вами. Или вашего товарища. Он врач». «Я не думаю, чтобы это стало необходимо». «Тем лучше, но дело настолько важно, что мы не хотим рисковать». «Во всяком случае, я к вашим услугам», — сказал Синяев. Прошу вас прибыть в секцию Тесси Гравио Института. Когда? Чем скорее, тем лучше. Я готов хоть сейчас. Совсем хорошо. Какой это дом? Аттилли, второй сектор, 8843, ответил Диегонь. Ждите. Через полчаса за вами пролетит Алити. Против этого я возражаю, сказал Гесьянь. Наш гость не может пока пользоваться обычной молитвой, только своей. Как же быть? Разрешите мне доставить его к вам, предложила Бьесси. Я знаю, где находится Гравио-институт. Прекрасно. Долго вы меня удержите? Спросил Синяев. Дня два. Прибыть мне одному или с моим другом? Мы будем рады видеть его, но нам нужны только вы. С обычной для калистян прямотой ответил Зивьень. Синяев не спросил, для чего он нужен институту. Было ясно, что вопрос очень серьезен и неудобно говорить по экрану. «Мы вас ждем», — сказал Зивьень. Экран погас, то есть опять стал видим. «Ты полетишь со мной?» — спросил Синяев. «Пожалуй, не следует», — ответил Широков. «Отправляйся один». «А как же ты будешь обходиться без нашей Алити?» «Петя останется здесь», — сказал Диегонь. «Он будет нашим гостем. Мы постараемся, чтобы он не скучал».